Поехали, друзья! Сегодня у нас 12 октября 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. И это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте openyoga.ru. Здесь мы с вами рассматриваем многочисленные вопросы, связанные с йогой. На предыдущей лекции мы с вами разбирались с хатха-йогой. И я хочу выслушать, может быть, у кого-нибудь из вас есть мысли, осмысления по предыдущей лекции, что-нибудь, может быть, на связи кто-нибудь напишет. А я со своей стороны еще раз очень рад и счастлив. В открытом йога-университете пополнение маленькое, хорошенькое. Вот. Друзья, для меня единственный критерий, что открытый йога-университет нужен миру. Не в том, что здесь знания какие-то, не какие-то там практики, тайные тантры, мантры, янтры там и так далее. А в том, что дети рождаются, друзья, жизнь. Если есть жизнь, все остальное есть. Йога нужна только лишь живым людям, понимаете? Ну, поэтому я еще раз вам напоминаю, что основная как бы идеология йоги – это воплощение идей жизни в повседневной какой-то своей обыденной деятельности, что ли. То есть, ведь фактически йога, как считается в академических кругах, является одной из шести ортодоксальных систем Индии. То есть одна из шести ортодоксальных, то есть признающая авторитет вед. Одна из шести ортодоксальных систем Индии является йога. То есть, что такое система? Это обобщение и взгляд той или иной школы. Ну, допустим, люди, которые знали суть вед, решили изложить эту суть в других словах, в другой последовательности, с какими-то практическими, может быть, моментами. И вот, по сути дела, это и есть йога. Еще иногда называется даршан. Значит, это в одном из возможных переводов лицезрение. Лицезрение. То есть вот вы увидели весь смысл вед и изложили его. Суть вед в чем? Суть вед в жизни. Жизнь превыше всего. К чему мы стремимся? К жизни мы стремимся. Что мы пытаемся познать? Высшее. Что самое высшее? Это жизнь, это первопричина жизни. Это то, что создало все, то, что, ну как бы, с чего все началось. Потом в дальнейшем в разных религиях, учениях, течениях, сектах, это могло по-разному называться. Где-то это называлось словом Бог, где-то какой-то принцип, где-то это какая-то функция там космическая, где-то это еще что, пустота какая-нибудь великая, светящаяся или не светящаяся. Неважно, но все пытались указать на это что-то невыразимое, ну, что нельзя выразить словами. А по сути дела, это и есть жизнь. Поэтому, друзья, вот если вы это понимаете, вы не сделаете критических ошибок ни в одном виде йоги. Будь то хатха-йога, или мантра-йога, или пранаяма-йога, или еще какая-нибудь йога. Все, что противоречит жизни, все, что негармонично, все, что как-то ущемляет жизнь, все, что как-то ее сводит на нет. По разным причинам. Иногда по причине там излишнего заумия, иногда еще почему-то. Вот оно сразу же моментально отсеивается. Вот с первого же взгляда, если вы чувствуете суть вед, суть йоги, вы с первого же взгляда видите, где ошибочные, тупиковые воззрения. Другой разговор, что нашу цивилизацию носит влево-вправо. И вот постоянно идет какой-то, знаете, перекос. Я однажды в старом автобусе ехал летом по жаре. И вот автобус, кстати, автобус набит людьми.

Вот она по этому же принципу, они должны формироваться, что 30% новизны, чего-то нового. А вообще говоря, это очень хорошее правило, которое известно в конструировании новой техники. Вот такое эмпирическое, как говорят, правило, то есть выведенное из многолетней практики, но известное, скажем, уже из там, среды конструкторов. Что если в новой какой-нибудь железке, там, автомобиле, ракете, машине, там, подводной лодке больше 30% новизны, жди проблем. Обязательно, что-то там не состыкуется. Понимаете, как вот, что-то там, вот, знаете, немцы там ждали Курской битвы, чтобы запустить новые танки, тигры и пантеры. И говорят, пантеры даже до этой линии фронта не доехали. Новые танки были, еще там много мелочей, которые не состыковывались. Вот здесь примерно из той же серии. Так, еще у кого? Давайте, друзья, задаем вопросы. Да, прошу. Вот если, допустим, человек просит представляться, заочники просят. Да, заочники, да, представляемся, друзья. Дмитрий Суров, Вега. Если у человека, он, ну вот лег он с батки, у него как-то, допустим, нога, ну, вот на какой-то вот, ну, неприятно. То есть вот в каком-то в теле, как, на какой-то вот угол там тело легло неприятно. И вот если он, допустим, уходит в это время в самадхи, вот, где накапливается боль в это время? В какой самадхи уходит? Ну, в какой, вот он решил, вот, допустим, уходит в это время в самадхи, вот где-то боль накапливается от того, что тело неправильно лежит, или это невозможно? Кузя, вы меня просто убиваете такими вопросами, ну вы что вообще? То есть это и из серии, что этот великий святой просветлился и не понял, что он просветлился. Нет, я имею в виду вот боль от тела, она где-то накапливается в теле или оно все-таки через высшее я как-то идет? Ну, друзья, понимаете, вот есть такие вопросы, знаете, вы можете не знать совершенно йогу, но вот из общих соображений, самых общих жизненных соображений проанализировать ситуацию или сделать мысленный эксперимент. Ну, представим, да? Лег ты на неправильный там какой-то бок, у тебя что-то заболел. Боль, да? Ну теперь представим, да, подходит такой дяденька-врач, такой в белом халате со шприцом. Чирик-чирик-чирик тебе укол. Вот я тут недавно в зубную ходил. Чирик-чирик, и там хоть пол челюсти мне отрезай, я ничего не чувствую, понимаете, да? Вот точно так же и здесь. Раз, и боль исчезла. Значит, о чем это говорит? Что такое боль? Где она? Какая ее, ну как бы... Какова ее природа и так далее. Вот. И из этого сразу же выводится, как она соотносится с вашим мировосприятием, с вашими внутренними структурами, ну если мы дальше будем разбирать, с праническими структурами, а тем, соответственно, с вашим высшим я. Какое оно имеет отношение или не имеет отношения. Ну, я, опять же, я успокаиваю группу Вега, а вас ждет прекраснейший курс, который называется «Аксиоматика йоги», после чего вы будете все абсолютно четко понимать. Вот. Так, еще у кого чего? Заочник. Да, хорошо. Так, два вопроса. Первый, ну, дословно. Ведь личные упражнения личной практики должны отличаться от упражнений, когда проводишь занятия по хатха-йоге. А личные упражнения для личной практики должны ли отличаться для преподавателя йоги от тех упражнений, которые он проводит на занятии? Вот так я понял вопрос. Ну, видимо, да. Да, друзья, смотрите, это очень важный, хороший вопрос, особенно он актуален для студентов Международного открытого йога-университета, тех, кто будет в дальнейшем преподавать йогу в зале. Итак, я напомню вам, что заниматься йогой для себя лично и преподавать йогу в зале – две совершенно разные вещи. Иногда очень слабо пересекающиеся. Вот, к сожалению, об этом все забывают. В городе Москве под завязку так называемых учителей йоги, которые фактически, в лучшем случае, долгие годы занимались сами для себя – и думают, что то, что было хорошо для них лично, будет хорошо в зале для других людей. Это иногда катастрофическая ошибка, потому что такие люди начинают об колено ломать пришедших к ним ни в чем не повинных этих людей. Да. Потому что они видят себя в них и давай по своему образу и подобию, значит, это, их это сгибать, значит, это, в баранью руку. Вот. Что приносит больше вреда, чем пользы. Особенно, если находятся такие, знаете, люди, которые очень любили в свое время себя немножко так насиловать. Они приходят в зал, так они еще начинают немножко, как бы это сказать, насиловать других. Потому что они привыкли, что для них хорошо. Они такой же начинают образ поведения навязывать другим. Результат, как правило, катастрофический. Люди бросают йогу, перестают заниматься, а бедные такие преподаватели либо приходят в пустой зал, либо маркетинговый отдел йога-центра работает как паровоз, чтобы привлекать все новые и новые порции таких, знаете, еще не вкусивших вот этого мазохизма, да? То есть там один цикл, человек приходит один раз, его там это, раз-раз, потом он не-не-не, да? Ну так некоторые живут. Не берется группа мазохистов. Значит, ну, тогда это и надо называть, значит, занятие мазохизмом, а не занятие йогой, да? Вот, то есть здесь же вопрос, что как называть. Так вот, безусловно, некоторые упражнения для преподавателя йоги могут совпадать с теми упражнениями, которые он преподает в зале. Но, как правило, нет. Как правило, нет. Потому что, ну, во-первых, смотрите, вот типичная ошибка преподавателя йоги, вот у нас в открытом йога-университете достаточно серьезный есть курс йога-преподавания. Там эти все ошибки рассматриваются. И кое-какое, знаете, секреты фирмы я могу, значит, это сейчас огласить, приоткрыть занавес, как идет подготовка преподавателя. Вот представьте, вы преподаватель йоги. И к вам приходят люди. Кто к вам в первую очередь придет? К вам в первую очередь придут люди, которые до этого вообще не занимались йогой. Или занимались не очень сильно. Или им не повезло с предыдущим маньяком, значит, маньяком-тренером, да, и они оттуда переметнулись, значит, хоть куда-нибудь, лишь бы не били. Вот. То есть, обычно, когда преподаватель готовится к преподаванию йоги, он себя готовит к тому, что сейчас к нему придут акробаты, клоуны с цирка, ну, в общем, люди там, как люди с очень сильной гибкостью, которые, ну, вроде бы они всю свою жизнь только и занимались собой. А приходит достаточно узкий сегмент людей по каким-то внутренним проблемам, но широкий по численности. Акробатов, друзья, мало. Гимнастов мало. Мало. Они вряд ли к вам придут на занятия. Поэтому рассчитывать для них среднестатистическое занятие йоги, это значит ущемлять людей, которые пришли впервые заниматься йогой, или которые, ну, занимаются достаточно стабильно, значит, но какое-то время. И вот в первую очередь надо заточить свое преподавание на тех, кто вообще первый раз пришел. С одной стороны, а с другой стороны, сделать его так, чтобы оно было интересно и для тех, кто уже занимается уже несколько лет. А у нас же обычно вот эти вот преподаватели, они все там больше переживают, как он там гнется, садится ли он на шпагат или не садится. Да не будешь ты на своих преподавателях в зале садиться на шпагат и других сажать не будешь, если ты вменяемый человек. Они готовятся к этому отчаянно. Они отчаянно пытаются забрасывать себе эту ногу за голову. Да не будешь ты в зале, если ты нормальный преподаватель йоги, заставлять других людей забрасывать ногу за голову. Не будешь. Не до этого будет, понимаете? Потому что ты будешь преподавать в другом ключе, для других людей, для других проблем. Поэтому вот эта вещь, она, знаете, она только осознается, либо человек уже слишком долго пытался, значит, насиловать под себя, а потом понял, что это неэффективно, либо его кто-то сперва предупреждает об этом. Да, редко кто с самого начала проникается чувствительностью к тем, кто к нему приходит, ну и дозирует и нагрузку, и прочее, прочее. Поэтому, еще раз, заниматься для себя и преподавать йогу другим — две большие-большие разницы, иногда не пересекающиеся.

Я вот про себя вспоминаю, допустим, вот как я занимался, да, у меня есть эти 40, у меня больше даже есть. Но они неприемлемы для других. Вы помните, для себя и для других это две большие разницы. Скажем, 40 комплексов для себя лично могут быть одни. А если ты преподаватель йоги и выпиливаешь 40 комплексов для людей, которые пришли к тебе заниматься с улицы, это совсем другое. Личный опыт, он помогает, но он иногда непереносим. А более того, иногда даже вредит в этом смысле, что мы перестаем ощущать. Поэтому, какого-то, знаете, если у вас создалось впечатление, что в Индии есть гигантский такой, самый главный йога-ашрам, где сидит самый главный йог, а у него самая главная последовательность йоги, значит, упражнений в йоге, вы ошибаетесь, такого нет в природе. Там везде все вот так. А еще плюс религия, там вообще такая гремучая смесь из йоги, хатха-йоги и религии, что бедному западному человеку с трудом разобраться. Вот таким образом. Еще вопросы? Есть вопрос у заочников. Можно ли хатха-йогу сочетать с другими видами йоги, например, крия-йога, парная йога? Да, хатха-йогу не только можно, а иногда целесообразно совмещать с другими видами йоги. В особенности мы делаем упор на 4 йоги, которые крайне рекомендуется совмещать. Такая, знаете, большая четверка. Это хатха-йога, крия-йога, мантра-йога и пранаяма-йога. Так как все они для современного человека более или менее выправляют те перекосы, которые на них накладывает современный образ жизни. Ну поверьте, в Древней Индии никто в метро в давках не ездил. За компьютером не сидел неподвижно. Знаете, с мышкой, с этой, да? Вот. И еще много чего там не было. Поэтому то, что, может быть, хорошо было в Древней Индии, мою заю, то может не совсем подходить для современного человека. Вот. Поэтому это вопрос такой, достаточно интересный. Почему я это все веду? Что, может быть, пройдет какое-то время, и опять же акцент сместится на какие-то другие йоги, скажем, через 200 лет. Ну, кто об этом знает? Поэтому лучше всего сочетать и совмещать. Что же касается парных йог, такие как парная хатха-йога, парная крия-йога, это, знаете, это вообще говоря, высший пилотаж, это дорогое удовольствие. Это черная икра. Почему? Философия прозрачна и открыта. Самый лучший тренажер для человека – это тело другого человека. Вот так мы сделаны. Поэтому есть такие упражнения, где вы эффект достигнете гораздо быстрее, если вам кто-то будет помогать. Но не в плане того, как это сейчас, вот в Москве я вижу, кто-то вас будет там гнуть там или еще что, руки выкручивать, выламывать. Нет. А в плане того, что если действительно вы попадете на грамотные занятия парной йогой, парной хатха-йогой, парной крия-йогой, то вы будете даже не замечать нагрузки. Там есть очень интересный эффект. Можно на одном дыхании отзаниматься, а потом на следующий день понять, опаньки, а мышцы-то болят, как от серьезной нагрузки, как если бы, знаете, очень серьезно. Но, как правило, это требует очень высокой квалификации инструктора. Таких инструкторов очень мало по пальцам. И встретиться с этим тяжело. Хотя, с другой стороны, если вы изучите, скажем, парную крия-йогу, то вы можете заниматься, например, со своим мужем или со своей женой. И в некоторых случаях, друзья, это единственный способ привлечь в йогу свою вторую половину. Потому что, ну, тяжело и не хочется. А тут, опаньки, один занимается, и второй занимается, и вроде как не замечают, как занимаются, вроде как оно все естественно идет. Вот, поэтому все, что касается парной йоги, все, что касается таких разделов йоги, как, скажем, ньяса-йога, это когда человек делает позу, а ему прикосновения такие соответствующие делают, они крайне ускоряют ваше продвижение в йоге, но нужны два условия. То есть, во-первых, вы не должны быть эгоистом, то есть как минимум должен быть второй человек, вы понимаете, да? А если вы эгоист, если, знаете, такие есть маньяки-эгоисты от духовности, в пещеру зашел, дверь заложил камнями и единолично просветляется там, чтобы никто не увидел, понимаете, чтобы ему больше досталось. Вот, понятно, никто вам ниньясу не сделает, и парную йогу вам не с кем будет делать. Вот, это первое. Второе, вы должны знать эти практики. А чё греха таить, практики эти достаточно закрытые были. Они сейчас, на самом деле, очень плохо изучены. Вот мы в открытом йога-университете их двигаем, на самом деле. Точнее, ну, как бы делаем упор, потому что они ускоряют подготовку преподавателей йоги. Человек, который прошел через парные практики, начинает лучше чувствовать другого человека, а как следствие лучше чувствовать зал, которым он преподает, в том числе и обычную йогу. Это вот уже опытный факт на самом деле. Вот мы из этих соображений форсируем эти темы, это просто ну, необходимость. Вот. Поэтому если есть возможность, было бы просто чудесно. Что же касается других разделов йоги, скажем, ну других, то они, конечно, могут совмещаться. Допустим, карма-йога, это правильное отношение к своей работе. Бхакти-йога. Это правильное отношение к своей свободе, своему долгу, вот так его можно, да? И прочее-прочее, они прекрасно дополняют. Но они больше такие, знаете, интеллектуального характера, чем физического. Дальше идем, друзья, у кого чего? Да, прошу. Подскажите, Владимир Валерьевич, как человеку лучше начать изучение вот этих парных йог, ведь они все-таки мощные такие довольно-таки. И насколько актуально человеку, не занимающемуся ну, обычным видом йоги, сразу вот с головой окунаться в эти парные практики, и как ему избежать, ну или хотя бы сглазить там возможный расколбас после этого. Ага. Потому что бывает же такое, что ну, у людей сковырнулась какая-то карма негативная, и они сами не понимают, что с ними. И вот как им помочь в этом случае, ну как преподавателю или как инструктору, ну или какие-то рекомендации. Вот в этом ключе. Ну вот смотрите, что касается, как было произнесено, расколбаса, это отдельная тема. Вы просто, ну давайте вещи называть своими именами. Вы же не знаете всю предысторию даже близких своих людей, с которыми общаетесь. Ну не знаете просто. А уж что говорить, если люди эти просто пришли на занятия. Вы же не знаете, да, там, что вы, может быть, там на больную мозоль наступили, совершенно об этом не думая. Поэтому это вопрос сложный, это вопрос отдельный. Я его касаться сейчас не буду, это сложный вопрос. Потому что, знаете, иной раз бывает так, знаете, у человека ему там неврастения, он идет к какому-то там доктору, а доктор уже не знает, куда бы его послать, просто, ну, достал уже, да? И вот он начинает придумывать всякие, знаете, эти, куда, знаете, как, а не пошел бы ты позаниматься йогой, да? Вот, и тут идет. Приходит в зал и начинает истерику устраивать. У меня был такой случай, я ввел занятия хатха-йогой, а вы помните, в конце, ну, обычно занятия и поза отдыха. Ну, я всех призываю, давайте ляжем, расслабимся, значит, и так, ну, в общем, все очень нормально, позанимались. Девица вскочила, заорала, чуть мы здесь лежим, время теряем, типа, оплаченное, давайте дальше заниматься, отдыхать я и дома буду, понимаете? Ну и что ей ответить? Да ну и расколбасила конкретно, потому что она была сжата, как пружина пришла, да? И вот тут ее прорвало. Ну что я могу сказать? Да? Ну, я вежливо сказал, ну вы знаете, это ну так положено, ну мало ли, да? Вот. А она сказала, нет, она пришла заниматься, отдыхать она будет дома. Вот. Ну по всей видимости она и дома не будет отдыхать с таким-то настроением, да. Вот. Поэтому про расколбас давайте мы в сторону. Что же касается парных йог, то, как ни странно, по-хорошему, это самый плавный и мягкий метод вообще человека ввести в йогу. Причем, вот смотрите, практика показывает следующее. Это абсолютно незаметный, гармоничный, естественный способ ввести в йогу, скажем, хатха-йогу. Все идет следующим образом. Если ты делаешь с партнером, ты меньше начинаешь думать про себя. Ну, а что он там делает, да, там, ну, равновесие надо держать в конце концов, да. На ногу, это как в танцах, вот вы на танец кого-то пригласили. Вы же, конечно, больше думаете, там, на ногу не наступить, там, понимаете, да, это же. Вот. И вот вы больше акцентируетесь на партнере, меньше на своих каких-то таких комплексах и зажатостях. Опять же, при одном только условии, если квалифицированный инструктор. Если инструктор никуда, будет прямо противоположная реакция. Знаете как, мощное средство требует квалифицированного врача. И вы можете от крии с партнером подвести человека уже к самой крии, когда он уже ее начинает делать без партнера. Более того, если в тех или иных криях с партнером, скажем, оставаться в статике, то вы подходите к хатха-йоге с партнером, то есть к статическим состояниям. И вы как бы прививаете вкус к ним, и потом человек уже и самостоятельно начинает, уже глядишь там в одну сторону, в другую гнуться, потому что обычно самого себя тяжело заставить. Это психологический эффект такой. Поэтому вот в качестве первого шага, мне кажется, это было бы просто здорово. Но еще раз, друзья, сразу предупреждаю. Вот как с ньяса-йогой. Здесь вот с парными практиками. Все на 99% зависит от инструктора. Инструктор квалифицированный, все нормально будет. Инструктор неквалифицированный, одно слово не в попад скажет там, где не надо, и все перекосит. Вообще все перекосит, понимаете, да? Вот. Поэтому вот таким образом. Иногда можно начинать, действительно, начинать заниматься вот такими йогами, а потом уже действительно подходить в том числе и к хатха-йоге. Потому что, ну, хатха-йогу, ну, тоже это, в общем-то, своеобразная йога. Так, еще. Просим поделиться мыслью. Значит, Елена Лазаренко. Буквально. Хочу поделиться. Когда дома занимаешься, создается иллюзия, что вот сейчас натренируюсь и приду в зал. Ну и приходишь, а там совсем другая обстановка. Там надо людей чувствовать. Да, да, да, да, да, абсолютно правильно. Так, еще у кого чего? Друзья, давайте обсуждать вопросы, связанные с йогой. С хатха-йогой. Если по хатха-йоге нет, давайте другие вопросы там, которые есть. Все призадумались, все осмысливают, переваривают услышанное. Это хорошо, это хорошо, да. Вообще по любым темам. Ну, про курс доллара только не спрашивайте. Можно. Это да. Это попроще. Это попроще. А, да, да, пожалуйста. Стас Усатов, мой коллега. Первый курс. Ну, я слушал лекции по пранаяма-йоге. Да. Ну, на семинаре был по кундалини-лай-йоге. Значит, вопрос такой. Ну вот есть у нас прана, наша жизненная сила, которая может как бы представляться как сознание, так и энергия. Угу. И мы говорим о том, что у нас есть сила кундалини, которая находится, скажем так, в спящем состоянии, и она как бы себя, сама себя поглощает. И то, что мы как бы, ну, живем, и все, что мы делаем, это результат того, что, ну, то есть, это разница, за счет разницы происходит между той энергией, которую кундалини выделяет, и которую поглощает. Вопрос, ну, о связи между праной и кундалини. То есть, получается, у нас как? Нету двух сознаний и нету двух энергий. Соответственно, когда мы занимаемся пранаяма-йогой, мы в какой-то степени занимаемся и кундалини. А когда занимаемся кундалини, занимаемся и пранаямой. Да, абсолютно правильно. Да. Именно поэтому в кундалини-йоге, но я, друзья, я вот сейчас под кундалини-йогу, здесь тоже небольшая подмена понятий, есть учение сикхов. Это и индийцы. Это, там у них были гуру сикхи, там их 18 или сколько было учителей, они сделали свою какую-то такую общность. У них свой язык, в общем-то. Они все, как правило, бородатые, в челмах, и они всегда с оружием. Но не воинственные, да. А очень боеспособные, на самом деле, люди. Ну, у них исторически так это. Они воевали. Вот я так понимаю, что, ну, как бы их жизнь заставляла постоянно воевать. Вот, и сейчас на Западе у нас под кундалини-йогой, насколько я могу себе представлять, как правило, подразумевается учение, которое вот вышло оттуда. Хотя, по всей видимости, это та же йога, только каким-то образом она прошла через них, потому что у них мантры на своем там языке, у них какие-то моменты там свои. Ну, окрас какой-то получила, да? Я, называется кундалини-йога. Тоже, значит, для пробуждения энергии, кундалини и так далее. Но если мы взглянем в первоисточники, то первоисточники в первую очередь говорят нам следующее. Лучше всего знание о кундалини-йоге сохранилось в текстах, которые называются тантры. Тантры. То есть вот там это основная тема. То есть вот тантра-йога, вот так там, пограничное такое учение, да. Так вот, я буду говорить про именно тантра-йогу и про кундалини-йогу, именно относящуюся к тантрам, то есть к более древнему пласту. И вот там очень интересный такой момент вы встретите. Вот в йога-сутрах Патанджали очень мало уделено внимания пранаяма-йоге. Там практически ничего не сказано. Ну, дословно там примерно следующее. Там. Вдох пурака, выдох ричака, задержка кумхака. Чувствуешь нехватку в пране, практикуй пранаяму. И все. И, по-моему, больше ничего и не сказано так по существу. Да? Вот. Значит, это даршана или классические взгляды. Классическая йога, она очень древняя достаточно. А вот тантрах, более поздних тантрах, там наоборот сделан очень сильный упор именно на дыхательные практики. И по сути дела одной из основных техник по пробуждению энергии кундалини как раз и является пранаяма-йога. И, собственно говоря, вот это многообразие упражнений, которые мы сейчас в йоге изучаем, оно абсолютно четко отслеживает свои корни в многочисленной вот кундалини-тантра-йоге. И очень практически мало что известно, либо вообще неизвестно вот этой линии со времен Патанджали. Вот. Поэтому, да, действительно, так и есть, что дыхательные упражнения, они как методика пробуждения кундалини-йоги. Но тут еще одна такая маленькая поправка. Значит, вот мы сказали, что у человека нет двух сознаний, двух энергий. А знаете, вот если так в более глобальном смысле посмотреть, то вообще нет двух сознаний, двух энергий. Грубо говоря, наше сознание это в аренду взятый фрагментик сознания абсолюта. Наша энергия кундалини это фрагментик тотальной энергии абсолюта, которую мы вот в лизинг взяли, да, вот, в надежде на то, что попользуемся, потом выкупим, а потом будем ее, значит, это расширять до космических масштабов. Вот, вот таким. Я ответил на вопрос, да? Или... Да, спасибо. Ага. Еще есть? Да, прошу, да. Ну, я еще до этой темы, конечно, не дошли, но к вопросу о страданиях. Да. То есть, ну, те, кто практикует йогу, они в итоге должны отказаться от страданий, ну, возможно. Вопрос такой, что, ну, у меня складывается ощущение, что люди, они вообще склонны иногда страдать. Там, это мы можем, ну, доказать тем, что там есть какие-то драматические фильмы, грустные песни. Ага. То есть люди вот, как-то склонны иногда это прочувствовать. Вот, как с этим быть? Значит, смотрите, вот это на самом деле вы сами не зная задали мне, можно сказать, в десятку попали, потому что буквально сегодня мы эту тему настолько серьезно разбирали, еще будем разбирать. Давайте по порядку. Существует так называемый третий принцип йоги. Значит, первые два принципа йоги достаточно широко известны. Это, ну, в двух словах, первый принцип йоги – не причинять вреда никому, ни одному живому существу. Второй принцип йоги – это быть разумным, последовательным, логичным. То есть помнить, что логика не противоречит сверхлогике, но уничтожает глупость. Это второй принцип йоги. Вот. Но есть так называемые быстрые методы йоги. Это там, где цель и средства совпадают, и где можно значительно ускорить свою жизненную практику. Так вот, считается, что быстрые методы йоги вы можете практиковать не раньше, чем вы приняли на себя третий принцип йоги. И вот тут вот, друзья, совершенно хрестоматийная история того... Мою даю! Хрестоматийная история того, как знания попадают на Запад, и коль трудный путь, адекватно и грамотно все понять. Значит, третий принцип йоги звучит таким образом. Давайте я сейчас сперва своими словами

к своему страданию, как не к своему страданию, а к чему-то, что как бы от него все дальше, дальше, дальше, дальше. От этого оно не перестало быть острым, но появилось ощущение интуитивного выхода. И вот я знаю несколько таких случаев. Несколько таких. По мелочи это очень часто бывает. А вот так, знаете, глобально это да. И поэтому считается, что грамотное преподавание йоги – это быстрый метод в йоге. Обратите внимание, да? Совершенно парадокс, парадоксальный вывод. Так, но я уж совсем в сторону отошел. Спасибо. Да, значит, время. Ну, давайте еще есть у нас чуть-чуть. Что там? Да, прошу. Вадим Валерьевич, можно вопрос касательно пранаямы? Йоги? Да, конечно, да. Шатапала Ванна, группа Готра. Смотрите, вот с точки зрения аксиоматики, микрокосмос, у нас есть наше высшее я, через которое мы получаем прану. С точки зрения макрокосмоса есть абсолют, который также в качестве праны проявляется. Да? Можно ли сказать, что пранаяма йога – это как гармоничное взаимодействие, что ли, высшего да. я и абсолют? Да, очень, да, это хорошее объяснение. Ну, давайте начнем с того, что это на самом деле очень трудновыразимая вещь. То есть это как раз... тот стык, где мозги очень... Ну, разум это сверхвербальная вещь, жизненная, проявление жизненности. Но вы правильно абсолютно сказали. Более того, даже есть, знаете, такое очень красивое объяснение эффективности пранаяма-йоги. Вот когда просто дыхание, а когда пранаяма. Ну, давайте начнем с того, что есть такие классные ребята, подводники. Подводники. На подводных лодках, там, или еще везде. И их повсячески тренируют. Ну, мало ли там... Лодка утонула, надо всплывать. И их учат задержке дыхания. Ну почему? Это же вопрос жизни или смерти. Рациональным использованием кислорода, да? И некоторые показывают чудеса в задержке. Ну и все, если долго зайца бить, то можно и гармошки научить играть, да? Но является ли этот тренинг пранаямой или нет? Где критерии, вот как и в йоге, пранаяма или нет? И вот смотрите, какой ответ очень интересный. Что в пранаяма-йоге вы фактически делаете следующую вещь. Вы как бы ту прану, которая в вашем распоряжении, небольшое количество, и которой вы можете управлять с помощью дыхательных движений, вы в благоприятных условиях, максимально благоприятных условиях, а как правило для нас это там, где жизнь. А жизнь где у нас? На природе. Там ну, больше жизни, да, чем в бетонных коробках. Так вот, вы там, где больше жизни, свою прану вводите в гармоничное состояние, чтобы она впала в резонанс с окружающей праной. И как только устанавливается резонанс, идет резкий переток энергии. Резкий переток. Вот. И поэтому в пранаяма-йоге главное резонанс. Резонанс внутренней праны и внешней праны. Праны, данной вам ну, в свободное распоряжение. С той праной, которая, ну, собственно, не ваша, но которую вы чувствуете вокруг есть. Отсюда... Вполне конкретные выводы, где и как надо заниматься пранаяма-йогой. Друзья, вот я специально подчеркиваю эту вещь. Я учился в Московском инженерно-физическом институте, в ядерный университет он сейчас начинается, называется, да? Очень у меня провоенная специальность. И готовили нас тогда очень хорошо. И больше чему уделяли внимание, это совершенно четкости и логичности мышления и умение объяснять. Не умеешь объяснить, сам не понимаешь. Понимаете? Все, точка. То есть вот это нужно включать Муму и Герасима, ну, там нельзя было там, не понимать. Так вот, я уделяю ваше внимание на то, что в йоге, так же как в физике, в математике, все логично и все выводится. И, допустим, все рекомендации пранаяма-йоги выводятся. Вот сказано, что заниматься, скажем, на рассвете лучше всего, осенью или весной. Заниматься на природе или открытом воздухе. Заниматься... Ну, очень много таких мелких подробностей, которые ну, не совсем иногда понятны. Но они выводятся, абсолютно выводятся из понимания процесса. И в частности, этот процесс можно объяснить как резонанс. Резонанс. Так, у нас уже, наверное, время. Да. Иван Клещ, группа Вега. Вы произнесли слово резонанс очень хорошее. А вот в третьем принципе йоги, как раз вы когда объясняли, у вас получилось, что внутренний и внешний баланс внутреннего и внешнего должен быть. По-моему, здесь то же самое можно применить. К третьему принципу? К третьему принципу. Да, да, да. Ну, собственно, как и в пранаяма йоги. Увеличивая свою прану, я увеличиваю ее везде в своем распоряжении. Ну, в общем, я к чему хочу сказать, друзья, про третий принцип йоги. Вот у нас он сейчас в формулировках правильных, но эти формулировки надо менять. Не потому, что там ошибка, а потому, что люди... Начиная читать предложение, знаете, не дочитывают до конца и не читают самое главное. Вот. У них времени нет, им пора, значит, там уже других учить. Они же сами уже теперь учителя. Вот. Поэтому, ну, обычно, да что, я же уже сам все знаю, я побежал. Вот. Да, значит, поэтому... Молодец, попал. Поэтому давайте мы завершим нашу лекцию медитацией, да будут все живые существа счастливы. Кто ее проведет, прошу. Да, прошу. Ага. Вопрос по крия-йоге. В одной из лекций упоминалась крия-мантра. Что это такое и как можно повторить крия-мантру 108 раз за 1 минуту 15 секунд, пока делаешь одну крию? Ну, смотрите, если минута 15 секунд, делим на 108. У кого калькулятор есть? 1 минута 15 секунд делим на 108. 0. Сколько получилось? 0,7. Вот столько должна звучать эта мантра по времени, тогда вполне можно ее успеть повторить. Так, прошу. Так, друзья, давайте помедитируем. Чуть-чуть, маленечко. Выпрямляем спину, шею, голову. Глаза закрываем. Все свое тело просматриваем. Стараемся найти наиболее удобное положение. Перемещаем свое внимание в центр груди. И видим там, волеизъявляем красивый цветок, либо цветок лотоса, либо любой другой цветок, который вам нравится. Он красивый, сияет, излучает во все стороны приятный, теплый свет счастья. И теперь повторяем про себя фразу. Да будут все живые существа счастливы. И видим, как из этого цветка во все стороны распространяется наше пожелание в виде яркой, теплой волны света. А мы желаем счастья всем тем, кого мы любим и кто любит нас. Всем нашим родным и близким, где бы они ни находились, в какой бы форме они ни пребывали. Теперь мы всегда оберегаем их силой своей мысли. И видим, как это пожелание достигает границ Вселенной. Возвращаем свое внимание в центр груди. Второй раз повторяем фразу «Да будут все живые существа счастливы». На этот раз мы желаем счастья всем тем, кого мы не знаем и кто не знает нас. Во всей Вселенной миллионы и миллиарды живых существ, которых мы не знаем, которым мы абсолютно безразличны. Но, несмотря на это, мы им всем желаем счастья, искренне, от души, всем своим сердцем.